Глава 17. Она не вспомнила о том, что пригласила гостей на ужин до тех пор, пока в понедельник утром Глория не написала ей СМС, спрашивая, принести ли что-нибудь, кроме яблочного пирога. Харпер, крадучись, вошла в кабинет Люка, чтобы сообщить новость. «Эй, не хочешь пообедать?» — спросил он, выглядывая из-за монитора. «Фу, да, конечно. Но я забыла сказать тебе, что пригласила Глорию и Альда на ужин сегодня вечером». Люк секунду пристально смотрел на нее. «Когда ты их пригласила?» — наконец спросил он. «В субботу. Они оба заходили, и я забыла сказать об этом, потому что ты был совершенно голым и отвлекал меня. А теперь я вспомнила. В любом случае, будет весело, и Альда сказал, что принесет и пожарит гамбургеры, и хот-доги, а Глория испечет пирог, то есть остается приготовить лишь гарнир». Вздохнув, Люк потер ладонями лицо. «Слушай, я недостаточно хорошо знаю тебя, чтобы сказать, злишься ты или нет, поэтому если ты злишься и не говоришь мне об этом, то это твоя вина, а я, вероятно, продолжу делать это снова и снова, сама того не ведая, раздражая тебя», — сказала Харпер, ломая руки. «Я не злюсь, мне неудобно. Судя по твоему тону, мне кажется, что тебе безразлично. Куда мы их посадим? Там нет мебели. Они оба уже бывали в твоем доме, поэтому, думаю, не ожидают, что там каким-то волшебным образом что-то появилось». Он тихо выругался и вскочил с кресла. «Возьми сумку и садись в машину». «Куда мы едем?» «Грёбаный мебельный магазин». Когда они приехали в магазин, настроение у Люка улучшилось ненамного. Он планировал уговорить Харпер пораньше уйти с работы, чтобы провести весь вечер в постели. Он пытался сердиться на нее, но понимал, что во всем виноват сам. Это с его согласия она переехала к нему. Это у него были любопытные друзья, и это он так и не удосужился купить чертов диван или стол. Люк терпеть не мог шопинг, но пришло время платить по счетам. «Привет, Люк!» Жизнерадостная рыжеволосая девушка в ярко-синем костюме подошла к ним по полу, выложенному глянцевой плиткой. «Вы, наверное, Харпер?» — сказала она, радостно взмахнув рукой. Закатив глаза, Люк засунул темные очки за ворот майки. Было бы приятно хоть разок остаться неузнанными. «Харпер, это Бекки, мы вместе учились в школе. Бекки, это моя подруга Харпер». Он понимал, что последние слова проговорил сдавленным голосом, но это было наименьшее из зол. 2 года назад мать пыталась сосватать их с Бекки, и она приняла его отказ добродушно. Но Люк чувствовал себя слегка виноватым перед ней. Слава богу, потом Бекки вышла замуж за Боба, владельца мебельного магазина. «Что я могу предложить вам?» Посмотрев на Люка, Харпер улыбнулась. Он вздохнул. «Нам нужна обстановка для гостиной и обеденный стол. Сегодня». «Замечательно. Давайте начнем». Повернувшись, Бекки начала пробираться между столиков и кожаных кресел с откидывающимися спинками. Взяв Харпер за руку, Люк потащил ее вслед за Бекки. Прежде чем они успели обо всем договориться, Люк выбрал диван. Двухместный диванчик, 2 кресла, кофейный столик с подходящими торцевыми столиками, тумбу для телевизора, 4 книжные полки ручной работы. Они очень мило смотрелись бы во второй гостиной, которую он планировал превратить в домашний офис. И обеденный стол с 8 треклятыми стульями. Единственным удовольствием, которое доставила ему эта поездка, была возможность наблюдать, как Харпер все больше бледнела по мере того, как он просил Бекки добавить к счету что-то еще. «Люк, ты уверен, что нам все это необходимо?» — прошептала Харпер, когда Бекки обсуждала преимущества обивки Скотчгард. «Ты из тех, кто приглашает гостей, не зная, куда их посадить? Может, покончить с этим сейчас же?» Он положил руку Харпер на плечо. «Ты не хочешь покупать мебель?» «Это куча денег!» — прошипела она. «Ты помогаешь мне вести бухгалтерию. Я могу себе это позволить?» «Я еще не разобралась с твоей бухгалтерией, и мне кажется, это слишком большие инвестиции ради одного барбекю». «Барбекю?» — Люк выругался. «Теперь нам нужен стол для пикника». Пока Бекки оформляла самую дорогую покупку за всю ее карьеру, Люк растирал Харпер плечи. Он улыбался, чувствуя, как она напряжена. Может быть, пора было пожалеть ее? «Я не сержусь на тебя больше», — прошептал он ей на ухо. Прислоняясь к нему спиной, она посмотрела на него снизу вверх. «Все равно я прошу прощения. Это было не очень разумно, приглашать людей к тебе домой, не спросив тебя». «Может быть, все будет не так уж противно?» Харпер улыбнулась. «Будет пиво и гамбургеры, и картофельный салат, если по пути домой мы заедем в продуктовый магазин». «Опять шопинг? Я воздержусь от комментариев». «И я подумала, теперь, когда в доме будет диван, ты мог бы оставить кровать в своем полном распоряжении, если хочешь». Люк ущипнул ее. «Милая, после вчерашней ночи тебе повезет, если я до конца месяца позволю тебе выйти из спальни». Он видел, как ее шею заливает краснота. Развернувшись, Харпер обняла его. «Знаешь, Глория принесет домашний пирог с яблоками. Мы могли бы купить к нему ванильное мороженое и карамельный соус», прошептала она с порочной улыбкой. «В конце концов, возможно, это будет не так уж ужасно». Он вздохнул, скрывая ухмылку. «Может быть, пока мы здесь, ты найдешь еще столик для завтрака, потому что мы сюда не вернемся. Никогда», прошептал он. Харпер послушно убежала, увлекая за собой Бекки, потому что вмешался сам Боб, чтобы оформить покупку. «Ты готов вернуться на службу, сынок?» Боб был на 20 лет старше Люка и вышел в отставку после 30 лет службы в Национальной гвардии, чтобы заняться продажей мебели. «Да, сэр. Говорят, ты сильный командир», — сказал Боб, вглядываясь в него поверх очков для чтения. «Спасибо, сэр. Спасибо за службу, сынок. Для нее это первая твоя командировка?» Он кивнул в сторону Харпер и Бекки, склонившихся над столом высотой с барную стойку. «Первая. Думаешь, она выдержит?» «Эта девушка может пережить все». Харпер уже пережила. Она справится, когда Люк покинет ее. Она справится, начав жизнь заново. Еще раз. В вычищенном кострище потрескивали дрова. Пламя озаряло задний двор теплым, мерцающим свечением. Люк поднялся с нового деревянного кресла. Боб добавил 4 кресла к столу для пикника и остальной мебели. Когда кредитная карта Люка опустела, Боб загрузил все в грузовик и отправил по адресу. У них как раз хватило времени, чтобы до прихода Альды и Глории расставить все по местам, оторвать этикетки и разложить по мискам картофельный салат и пасту. Остряк Альда придрался к Люку, говоря, что тот вьет гнездо, наконец отыскав женщину, способную вытерпеть его. Люку шутка не понравилась, но Харпер рассмеялась от души. Она много смеялась. У него становилось тепло на душе от ее смеха. Слыша этот звук, Люк понимал, какой тихой была его жизнь прежде, и удивлялся, почему он раньше так ценил тишину. Глотнув пиво, он наблюдал за Харпер сквозь языки пламени, когда они с Глорией пытались поджарить зефир. Отсветы огня прыгали по волосам Харпер. Во-первых, она была красивой, но когда Люк видел ее ухмылку и слышал игривый смех, это проникало ему глубоко в душу, пуская корни и укрепляясь там. «Эй, красавчик, если ты закончил мечтательно пялиться на свою девушку, то у меня пусто!» Альда покачал пивной бутылкой. «Пора вспомнить, что ты хозяин!» Встав, Люк взял у Альда пивную бутылку, а потом опрокинул стул, на котором сидел Альда, и свалил его на землю. «Конечно, без проблем. Леди, могу я вам что-то предложить?» Харпер подпрыгнула. «Я помогу тебе», — весело сказала она. «Думаю, я сам способен принести несколько бутылок пива», поддразнил ее Люк, придерживая перед ней заднюю дверь. «Или ты просто пытаешься остаться со мной наедине?» Проходя мимо, Харпер задела его. «Я на многое гожусь». Он хлопнул дверью чуть сильнее, чем ему хотелось бы, спеша заключить Харпер в свои объятия. Она провела пальцем от его груди к животу. Люк был возбужден еще до того, как она опустилась ниже, до пояса джинсов. «Я помогу тебе принести пиво, воспользовавшись очень интимным моментом наедине с тобой и предоставив Глории и Альде возможность поговорить». Она просунула пальцы под пояс его джинсов. «Не начинай того, чего не сможешь закончить, детка», — пригрозил Люк. Харпер не противилась, когда он прижал ее спиной к холодильнику. Люк видел нетерпение в ее глазах, думая, не отражается ли оно и в его глазах. Он приник к ней губами. «Горит свет, они могут увидеть нас», — прошептала Харпер. В ее глазах плясали огоньки, и он знал, что она позволит ему все, что угодно, независимо от того, наблюдают за ними или нет. Не говоря ни слова, он потащил ее в темную столовую и чуть ли не опрокинулся через только что купленный стол, о существовании которого забыл. Прижав Харпер к столу, Люк склонился над ней, опершись на локти. «Я думаю, что заслужил поцелуй за сегодняшний вечер». Он видел, как горят от вожделения ее глаза. «Я думаю, можно начать с поцелуя», — прошептала она. Люк, не меняя положения, предоставил ей свободу действий. Обвив его шею руками, Харпер прижалась к нему и стала нежно тереться грудью о его грудь, медленно сокращая дистанцию между их губами. Он был настроен поддержать игру, быть нежным, но как только Харпер укусила его за нижнюю губу, он забыл о всякой нежности. Он захрипел, когда она поцеловала его в засос. Взяв ее руку, Люк прижал ее к своему возбужденному члену. «Избавься от них, детка!» Харпер засмеялась, не отрываясь от его губ, и Люк чуть было не овладел ею прямо на столе. То, как она реагировала на него, подводило его все ближе и ближе к последней черте. После очередного обжигающего поцелуя Люк отвел от себя ее руки и отступил на шаг. Он вздохнул. «Нам лучше убраться отсюда». Облизнув губы, Харпер кивнула. «Кому пришло в голову пригласить сегодня гостей?» Шлепнув ее по заднице, он положил руки ей на плечи. От нее пахло солнцем и огнем. Он отвел ее обратно на кухню. «Если ты прекратила атаковать меня, я возьму пиво». «Я не намерена так быстро заканчивать атаку на тебя, капитан». Харпер подмигнула, а потом выглянула в окно. Альда занял покинутый ею стул и сидел рядом с Глорией. Харпер улыбнулась. «Почему ты выглядишь такой самодовольной?» — спросил Люк, стоя за ее спиной. «Просто шпионю за Альда, чтобы понять, набрался ли он храбрости, чтобы сказать Глории о том, что она ему очень нравится». «Альда и Глория?» — Люк фыркнул. «Детка, тот день, когда Альда остепенится, ад замерзнет, свиньи полетят, а я стану вегетарианцем. Не обнадеживай себя». «Держу пари». Люк чмокнул ее в шею. «Договорились. Когда Альда и Глория поженятся, я стану вегетарианцем».